Наконец, 22 декабря, в роковой для Достоевского день, заносится в августейший дневник. Утро по обыкновению. В 9 на Семеновском плацу было исполнение приговора над обществом Петрашевского в присутствии Сумарокова, батальон егерского полка Московского и дивизион конно-гренадерского. Избавление от смертной казни. У министра Чернышова, у мама до 2:30 читал и отдыхал, читал газеты. Я у Мари, обед у мама и Кати, поехал в оперу, Дон Жуан очень хорошо, читал газеты до 3. Утро по обыкновению, то есть утренний распорядок не был нарушен ничем. Оставался ли великий князь в Зимнем дворце? Или то, о чем он толкует, свидетельство очевидца? Как бы то ни было, поименованы выведенные на площадь войска и указан замысленный результат – избавление от смертной казни. Вечером великий князь с удовольствием очень хорошо слушает Дон Жуана, а ночью до 3, что, может быть, косвенным образом свидетельствует о некотором неспокойствии духа, читает газеты, среди которых наверняка наличествует тот же русский инвалид, где истолковано дело. В следующую ночь цесаревец закончит чтение газет много раньше, без 15 минут. К вопросу о виселице. 31 января 1881 года, через 3 дня после смерти Достоевского, газета «Петербургский листок» с завидной оперативностью публикует первые воспоминания о покойном. Их автор, скрывший свое подлинное имя под криптонимом И. Арьев, утверждает, что познакомился с Достоевским в Петербурге в 1848 году и что Федор Михайлович чуть ли не ежедневно ходил ко мне обедать. Таинственный воспоминатель, личность его до сих пор не установлена. Среди близких знакомых Достоевского той поры не просматривается подобного персонажа. Утверждает, что он жил тогда в Коломне. Некоторой зацепкой для опознания являются заверения автора, что он москвич и был близок к семье Карепина, женатого на семье Достоевского, Варваре Михайловне. После смерти их отца, Андрея Михайловича Достоевского, Карепин является опекуном осиротевших детей. Подробнее смотрите нашу книгу «Родиться в России». Сам Арьев, или лицо, которое можно было бы с ним отождествить, не упоминается ни в одном известном источнике, и уж во всяком случае степень его близости с писателем, если только такая близость действительно имела место, сильно преувеличена. «Однажды, — говорит И. Арьев, — приезжает ко мне Иван Петрович Лепранди, производивший следствие по делу Петрашевского, и советует мне оставить квартиру в сказанном доме, потому что в нем живут, как он выразился, разные революционеры, и, следовательно, я могу быть тоже причастен к следствию. Я отвечал ему на это, что не понимаю, за что привлекать меня по делу, которого я вовсе не знаю, а, следовательно, в нем участвовать не могу. Все-таки советую выехать. Спокойнее. Этот текст не может не вызвать некоторого недоумения. Во-первых, непонятно, в каких отношениях находились Арьев и Лепранди, и почему генерал почтил первого своим визитом. Во-вторых, Лепранди никогда не вел следствие по делу Петрашевского, а занимался исключительно тайным полицейским сыском. И, в-третьих, именно поэтому у него не было никакого резона уведомлять мемуариста как о своих секретных занятиях, так и о грозящих тому неприятностях. Трудно представить крайне осмотрительного Лепранди в этой несвойственной для него роли. В одной из своих обычных посещений Достоевский заметил у Арьева французское издание «Евангелия», переданное тому, по его словам, в Москве знаменитым доктором Гаазом, и попросил на несколько дней одолжить ему эту книгу. Затем автора «Бедных людей» арестовали, судили и отправили в Сибирь.